Однако неавторская правка книг Оригена началась еще при его жизни. С одной стороны, как верно позднее заметил Иероним, так как большие книги, трактующие о предметах таинственных, с трудом могут выдержать сокращение знаками, особенно когда такие книги диктуют урывками и поспешно, то и в этих книгах все перемешано, так что во многих нет ни порядка, ни смысла. Письмо Кавиту. Блаженный Иероним, письмо сотое Кавиту. Ориген действительно не писал, а диктовал свои книги. Нельзя забывать, что то, что мы называем книгами Оригена, это всего лишь конспекты его лекций. Однако помимо непреднамеренной, была и идеологическая правка его книг. Все люди, имевшие отношение к этим текстам, свидетельствуют, что они полны искажений и вставок. О них говорил и сам Ориген. Так в письме к Александрийским братьям Ориген писал: «Если кто верит мне, который говорит пред лицом самого Бога, то пусть верит и в то, что говорю я о вымыслах и вставках, внесенных в письмо мое. А кто не верит, но хочет говорить о мне худо, тот будет лжесвидетелем пред Богом». Цитата по архиепископу Филарету Гумилевскому. Историческое учение об отцах церкви. Руфин подтверждает наличие этого письма. Что сам он, живя еще во плоти, потерпел как от порчи своих книг и бесед, так и от подлога изданий. Это ясно видно из его собственного письма, которое он пишет к некоторым из своих друзей в Александрию. Цитата Иероним, «Апология против Руфина». В том варианте, в котором это письмо знакомо Иерониму, есть высказывание Оригена о его критиках. «Они говорят, что отец злобы и погибели тех, которые будут извергнуты из Царства Божия, может спастись, чего даже умалишенный не может сказать». Там же. Иероним во время своего пребывания в Кесарии знакомился с библиотекой и архивом Оригена и лично видел подборку оригеновых писем. О том же Ориген писал около 241 года в письме римскому папе Фабиану. Наличие в его книгах суждений, с которыми сам Ориген не согласен, здесь он объясняет тем, что его меценат Амвросий обнародовал часть его черновиков, которые сам Ориген еще не доработал и не предназначал для опубликования. Блаженный Иероним, письмо 77-е. К Паммахию и Океану. Примечание. Это сетование Оригена на своего друга и покровителя Амвросия косвенным образом подтверждается свидетельством Иеронима о том, что Амвросий скончался прежде смерти Оригена, и очень многими обвиняется в том, что, будучи человеком богатым, он, умирая, не вспомнил о своем престарелом и бедном друге. Иероним. О знаменитых мужах. Конец примечания. Об этом письме Оригену Фабиану упоминает и Евсевий. Писал Ориген письма и Фабиану, епископу римскому, и многим другим епископам о своей православности. Церковная история. Проблема искажения оригеновой проповеди была настолько серьезна, что не только в частных письмах, но и в публичных проповедях Оригену пришлось предупреждать о ней. И любовь опасна, если приступает предел. Тот, кто любит, должен рассматривать природное расположение любимого. Если приступит он меру любви, и любимый, и любящий будут в грехе. Это и мне довелось испытать в церкви. Многие, потому что любят меня более, чем заслуживаю, и на словах, и на деле, превозносят слова и учение мое, чего, однако, не одобряет моя совесть. А другие поносят мои трактаты и обвиняют меня в таких мыслях, о которых и не знаю. Но и те, которые слишком любят, и те, которые ненавидят, не на пути правды. Одни ошибаются по любви, другие по ненависти. Беседа 25 на Евангелие от Луки. Цитата по архиепископу Филарету Гумилевскому. Историческое учение об отцах церкви. При рассмотрении текстов Оригена все же нельзя не придавать значения тому, что мнение о порче его книг еретиками встречается во многих источниках. Египетские монахи-оригенисты говорили своему гонителю епископу Феофилу, не принимая на себя ложного в книгах Оригена, говорили, что это внесено еретиками, и потому за то, что по справедливости достойно нарекания, не следует осуждать прочего. Вера читающего легко различит то и другое. Сульпиций Север. Диалог. Цитата по архиепископу Филарету Гумилевскому. Историческое учение об отцах церкви. Вот папа Феофил обличает Оригена в ереси. Они и не защищают обличаемого места, но выдумывают, будто оно изменено еретиками, и говорят, что подобным образом искажены книги многих. Иероним. Письмо к Помахию и Маркелле. Блаженный Иероним. Письмо 81. К Помахию и Маркелле. Книги о началах оказались исправлены рукой Скорпиона. Иероним. Письмо к Принципии.